В эфире интернет-портал «Азбука Веры». Глава 16. Москва. Светлое воскресенье. Обычай христосоваться. Закрытие питейных домов. В полночь под Великое Воскресенье Пасхи, которая была 15 апреля, раздался по городу колокольный трезвон во всех церквах, так что земля задрожала и поколебалась. Народ по обыкновению повалил в свои приходские храмы слушать пасхальную службу, которая была окончена задолго до рассвета. Что же касается Великой Церкви, Успенского собора, то в ней ударили в колокола только за 3 часа до зари. Мы отправились туда. Пришел патриарх, и все пошли в алтарь облачаться. Никон раздал свечи всем священнослужителям, после чего духовенство, обойдя престол крестным ходом, вышло из двери алтаря, где жертвенник, и через северные двери храма направилось к западной кафолической главной, где и остановилось. Здесь был совершен по обыкновению чин воскресения. Затем патриарх отворил двери, и все вошли в храм. Никон взошел на архиерейское место, а остальные заняли свои места в хоросе и стали петь пасхальный канон. Однако есть большая разница между этой службой и службой греков, и тем блеском, шумом, радостью и ликованием, которые бывают при этом в нашей стране. Сойдя с архиерейского места, патриарх, имея в руке крест, окадил Евангелие и икону Воскресения, положенные на 2 аналоях посреди церкви. Затем он кадил в алтаре, а потом пред местными иконами, а также окадил весь храм и всех присутствующих. Когда он возвратился на свое место, наш учитель сделал то же самое, при этом я шел перед ним со свечой. То же делал и сербский архиепископ, после которого кадили также другие архиереи подвое, держа кресты в руках. Пред пением 7-й песни канона протопоп прочел синаксар. При эксопостиларии все анагносты взошли на амвон и пропели его торжественным напевом. А при 9-й песне патриарх опять кадил. Затем все вошли в алтарь. Никон снял свой саккос, который очень трудно было носить вследствие его тяжести. Он сделал его недавно из чисто золотой парчи желто-орехового цвета. Аршин ее стоит более 50 динаров рублей. Кругом подола, рукавов и боков на этом саккосе шла кайма шириной в 4 пальца из крупного жемчуга, величиною с горох, в промежку с кистями и драгоценными каменями. Такое же украшение было и на груди саккоса в виде эпитрахили сверху донизу. Никон предложил нам поднять его, и мы не могли это сделать. Рассказывают, что в нем пут жемчуга, то есть 30 стамбульских ок. Говорят, этот саккос обошелся в 30 000 динаров. У Никона не один такой саккос, но более 100, перешедших к нему с древнейшего времени, и он заказывает еще новые, как мы скажем об этом впоследствии. Затем патриарх надел другой легкий саккос, чтобы немного отдохнуть. Взяв в правую руку 1 крест, он дал другой нашему учителю. Сербскому же архиепископу вручил Евангелие. Все они стали в ряд лицом к западу. Московский патриарх начал обходить всех. Он приложился ко кресту, который держал наш учитель, и облобызал его самого в уста, говоря: «Христос воскресе!» В это время архимандриты, имея в руках иконы, стояли в одном ряду с архиереями. Облобызавшись со всеми, Никон стал во главе. То же самое сделал наш учитель, целуя в уста всех и говоря: «Христос воскресе!» После чего он возвратился и стал около Никона. То же делали архиереи, а после них архимандриты. Затем вышли и стали в обычном порядке в Нарфиксе. Патриарху поднесли в коробах красные яйца. Первому Никон дал нашему учителю 3 яйца, когда с ним похристосовался. Затем дал архиереям 2 и архимандритам с иереями каждому 1 яйцу, когда их обходил. Затем стали подходить к патриарху высшие сановники и, целуя крест и его правую руку, говорили: «Христос воскресе!» За ними подходили монахи и все присутствовавшие в церкви. Некоторые подносили патриархам при этом яйца, а другим, бедным, патриархи давали сами. Рассказывают, что когда царь здесь присутствует, то он сам из своих рук раздает всем яйца. И всякий, кто получает от него яйцо, хранит его в своем доме как святыню, полученную из царских рук. В течение всей жизни они сохраняют в целости эти получаемые ежегодно яйца. После христосования патриархи вошли в алтарь с прочими служащими, и когда диакон произнес Евтинию «Помилуй нас, Боже!» и так далее, патриарх прочел на престоле Евангелие, назначенное читать на пасхальную заутреню. Затем, выйдя нам вон, он прочел поучение и совершил отпуст. После этого все вошли в алтарь и сняли свои облачения. Мы вышли из церкви при восходе солнца. Нам пришлось здесь быть свидетелями явлений, которые приводили нас в изумление. Русские не прекращают класть земные поклоны во все время до Пятидесятницы, хотя это не дозволяется, но таков обычай. Полезная заметка. Приехал сюда один из греческих архиереев, философ, известный своими познаниями и диалектикой. Есть обычай у московитов предлагать трудноразрешимые вопросы таким лицам и всячески испытывать их, а потому и вышеупомянутого архиерея они спросили, почему употребляются красные яйца во время Пасхи и есть ли на это указание в Священном Писании. Он привел в ответ свидетельство пророка, глаголющего: «Кто сей, пришедый от Эдома, червлены ризы его от Восора?» Услышав этот прекрасный ответ, они замолчали. Философ Лигарит, митрополит Гасский, ученый из Рима, спрошенный нами о том же, сказал: «Это потому, что Мария Магдалина приехала в Рим жаловаться кесарю на Пилата в платье, обрызганном кровью Христа. К нынешней Пасхе повесили в соборе 10 люстр или полиилеев из желтой меди немецкой работы, редкостных по своей резьбе и другим украшениям. Подсвечники каждой люстры особого фасона, и лучшие из них имеют форму морских раковин. Люстры большие, с гранями, и каждый из них будет больше шатра. Все они приводят в удивление ум смотрящих на них. Стоимость каждой из этих люстр 500 динаров. 4 из них были повешены пред дверями алтарей, но не на средине, куда предназначалась особая серебряная люстра, и 4 под каждой из 4 арок Нарфикса. Каждая люстра имеет 4 красивых яруса свечей, остальные 2 люстры из 10 повешены в 2 куполах. В день Пасхи, после 3 часа, заблаговестили в Успенском соборе. Наш владыка-патриарх отправился в палаты патриарха Никона и пошел вместе с ним к царице для принесения ей поздравления. Они взяли с собой крест и святую воду. Дойдя до дверей царицы, попросили дозволения и вошли. Патриарх Никон прочел молитву «Спаси, Господи, люди Твоя», в которой упомянул имена всех святых вместе с бессребренниками и молился за царя, царицу, ее сына, дочерей, сестер царя, за весь царствующий дом и состоящих при них. Затем он окропил святой водой покоя и царицу и дал ей приложиться ко кресту, благословил ее и поцеловал у нее правую руку, окропил ее сына, дочерей и сестер царя и благословил их. То же самое сделал и наш владыка-патриарх. Затем она пригласила архиереев, стоявших вне, в сенях. Войдя, они земно кланялись ей, целовали ее правую руку и благословляли. То же делали и архимандриты, как об этом рассказал нам после наш учитель. А царицы патриархи пошли в собор, где приложились по обыкновению к местным иконам, ударили во все колокола к обедне. В этот день патриарх был одет в одежду из зарытого красного бархата, длинную, до земли, с узкими рукавами, по принятому у них покрою. Сверх этой одежды на нем была надета мантия зеленого бархата, а на голове — клобук, о которых мы упоминали раньше. На ногах у него была зеленая обувь. Во все это время мы часто видели на нем обувь или сапоги зеленого, голубого или красного цвета. Подобную обувь носит не один он, но и большинство монахов, священников и монахинь, которые щеголяют башмаками и сапогами зеленого цвета. Ибо большая часть обуви, привозимой сюда персидскими купцами, бывает зеленого цвета. Такую же обувь носят и многие из светских людей. Какая это прекрасная обувь! При облачении обоих патриархов Никон надел сакос святого Сергия, патриарха Константинопольского, и дал надеть нашему владыке-патриарху сакос святого Фотия, также патриарха Константинопольского. Говорят, что эти саккосы были присланы впоследствии как благословение русским, греческими императорами и патриархами того времени. Они из голубого атласа, снаружи и внутри все расшиты золотом, спереди и сзади на них вышиты иконы господских праздников и изображения многих святых. Все надписи имен сделаны по-гречески. На каждом саккосе кругом, по краям боков и на подолах вышит золотом весь символ веры большими буквами. Поэтому и на всех саккосах Никона имеются надписи, вышитые золотым или низанные крупным жемчугом. Стихари у них имеют 4 надставки из иной материи, чем та, из которой они сделаны. Именно рукава, 4-угольные оплечья и подол внизу. Стихари так сшитые, очень красивые. Филонии у русских священников делаются очень широкие, большие. Низ их назади закруглен как бы по циркулю. И они имеют оплечья из особой материи и непременно широкую надбавку в виде каймы внизу кругом края подола. У стихарей, надеваемых в большие праздники рукава и заплечья, обыкновенно бывают или унизанные жемчугом, или густо вышитые золотом. Таким же образом украшаются и надставки на праздничных филонях. Они щеголяют шитьем, украшениями из жемчуга и драгоценных каменьев и маленькими образками среди шитья на этих надставках, приводящих ум в удивление. Точно так же и саккосы патриарха непременно должны иметь надставки к рукавам из другой материи или иконы, сшитые золотом или нанизанные жемчугом и драгоценными каменьями. Также бока и подолы должны быть из тяжелой материи с письменами, сшитыми золотом или с крупными буквами из жемчуга. Таковы облачения не только в земле московитов, но и во всей стране казаков. На всех облачениях обязательно имеется сзади крест из жемчуга или из массивной парчи. А потому и мы здесь сделали также на всех своих облачениях кресты, чтобы не смеялись над нами и над нашими обычаями. Прекрасная предусмотрительность. Как часто остаются у нас обрезки материи и готовые кафтаны, которых не хватает на целый стихарь, филонь или саккас. Если бы сшить из них по упомянутому образцу, как я поступил со своими стихарями, и надставить рукава, плечи и подолы из другой материи, то хватило бы и было бы красивее, как вы это увидите, если доживем. Возвращаемся к рассказу. Затем они начали обедню, во время которой происходило рукоположение священника и диакона. Для чтения Евангелия архидиакон вышел на амбон, а патриарх стал у престола. Читали поочередно, стих за стихом, с протяжным распевом. Начал патриарх. По прочтении каждого стиха в 7, 8 или больше, как в 10 слов, ударяли в большой колокол один раз. Вот как это происходило. Пономарь становился у выходных дверей против читающих, держа в руках деревянное било, и всякий раз, как он слышал окончание стиха патриархом, ударял в било один раз. Его слышали с колокольни и отвечали также одним ударом в колокол. По прочтении Евангелия звонили во все колокола. То же происходило и при Великом Выходе. Так делается только один раз в год, в этот день, как мы видели. Во время Великого Выхода диаконы несли впереди всех модель города Иерусалима, средине которой находились храм Воскресения и гроб Господень со всеми куполами и с крестами наверху, как они есть на самом деле. Но все это было из серебра. Мы шли за ними с митрами патриархов, наши товарищи несли амафоры за нами, а за ними диаконы архиереев и архимандритов с их митрами. Пред дискосом шли два диакона с кадилами, также и пред священником, несшим потир. За дарами шли с четырьмя репидами, которыми веяли над ними. В конце обедни патриарх вышел на амвон, прочел поучение Иоанна Златоустого и совершил отпуст, держа в правой руке крест, а наш патриарх имел другой, ибо таков их обычай — держать крест в течение всей этой недели. Даже и священники не читают отпуста без креста в руке. До сих пор у них вовсе не было в обычае раздавать после обедни антидор. Но в этот день наш учитель уговорил патриарха раздать, и его раздали народу, когда прикладывались ко Христу. И вот с этого-то именно дня раздача антидора вошла в обычай. Потом принесли от царицы подносы с очищенными крашенными яйцами и ломти хлеба, испеченного с шафраном. Никон прочел над ними установленную молитву, благословил их и отослал царице, а затем начал раздавать и боярам такие ломти и яйца. Затем мы вошли в алтарь и сняли свои облачения. Мы вышли из церкви лишь в 9 часу. В приходских церквах обедня была окончена рано утром. Выйдя из собора, мы отправились с патриархом к нему на трапезу, которую он предложил у себя вместо царя. Когда мы выходили из церкви, ударили во все колокола. Первая, поданная за столом кушанье, была черная и красная икра, а после этого подавалась разная рыба. Таков их устав, и к этому они привыкли. Какой дурной порядок! Нам казалось, как будто мы еще постимся, и не разговлялись. За столом пробыли более 2 часов, и после трапезы отправились опять в церковь, чтобы воздать благодарение Богу. Пришествие обоих патриархов туда и обратно звонили во все колокола. Совершив молитвы Панагии и вознеся благодарение, все простились, и мы отправились в свой монастырь. Мы не могли прийти в себя от усталости, испытанной нами во всю эту неделю. После этого мы несколько дней прохворали от боли в спине и ногах. На чужбине для иностранца не бывает праздников ни для кого, будь он хоть Александром Македонским. В продолжении всей этой недели после обеда ходят в церковь воздавать благодарение при поднятии панагии. Во все дни этой недели мальчики и маленькие дети во всех приходах с большой радостью звонят в колокола беспрерывно днем и ночью, что представляет для них большую забаву и удовольствие. Да будет ведомо тебе, читатель, что Пасха у них продолжается до четверга Вознесения. Всякий, встречаясь здесь с друзьями и знакомыми, даст им красивое яйцо и целует в уста, говоря: «Христос воскресе!» Точно так же целуются при встрече и с тем, кто возвратился из поездки. Винные лавки и питейные дома с самого начала поста до нового воскресения Фомина оставались запечатанными. Содержателям их никоим образом не разрешается на святой неделе открывать свои заведения, ибо в продолжении ее за этим наблюдают гораздо строже, чем во время Великого Поста. Равным образом и в течение всего года питейные дома обыкновенно остаются закрытыми от кануна воскресенья до утра понедельника. Так же делается и во время больших праздников. На этой неделе стрельцы рыскали по городу, как огонь. И если где находили пьяного, производящего беспорядок, то тащили его в приказ и засаживали под арест на несколько дней после нанесения многих ударов. Это мы видели сплошь и рядом. Что же касается патриарха Никона, то он на Страстной и на этой неделе ходил по тюрьмам и раздавал щедрой рукой милостыню заключенным. Засидевших должников он уплачивал долги и освобождал их. Если бы царь находился в Москве, то по своему обычаю делал бы то же самое. Патриарх при посещении нашего владыки обошел нас и отделил праздничными подарками. Также анагносты и певчие приходили гурьбами поздравлять нашего владыку-патриарха и пели ему «Христос воскресе» и «Многолетие». Он отделял их деньгами, и они уходили. Так это принято у них. Также приходили архиерейские анагносты и певчие и делали то же.